ощущаешь, если ранишь палец, и хочешь ты того или не хочешь, проигравший покидает левел, это априори, даже спорить не стоит, каждый автономен, каждый единица в измерении ноль. Давай поднимем бокалы за тех, кто вне игры, за тех, кто выше крыш, наблюдает за нами, нелинейную линейку ключит и потряхивает, сейф мемори, плейбэк, нам не исправить прошлое, не резона бросить снова кости, или поставить на рулетку в пятый раз на черное, не для того, чтобы проиграть, просто я так чувствую, вообще в последнее время все как не у людей. Один над городом крыль, не нажимаю снова на кнопку play. Скажи, о чем ты молчишь, играя роль онлайн, так как я чувствую. И на обрывках имен в той бесконечности ноль. Скажи, о чем ты молчишь, ответь мне, в чем суть этой игры. Горячие с молоду проходим эту игру. Есть уровни, которые я не забуду. У кого-то миссия, кто-то ловит бонусы, а мой герой автономный, прокачан исполна. От младенца до креста в земле, мы в одном узле. Кто-то всю жизнь в тепле, кто-то в холоде. Ты как забитая мышь, в этом городе крыш. Ищешь твердую почву, смотря сверху вниз. Проснись, это матрица с руками и ногами. Гонка за деньгами, стычки врагов врагами, как оригами. Порванная на клочки, пускай сгорят дотла. Все наши рукописи, прах полетит по ветру в разные места. И осядет в жестком у тех, кому это нужно. Игра стоит свеч, прошу любить и жаловать. Любить и жаловать, и жаловать. Один над городом крыль, я нажимаю снова на кнопку play. Скажи, о чем ты молчишь, играя роль онлайн, так как я чувствую. И на обрывках имен в той бесконечности ноль. Скажи, о чем ты молчишь, ответь мне, в чем суть этой игры. Один над городом крыль, я нажимаю снова на кнопку play. Скажи, о чем ты молчишь, играя роль онлайн, так как я чувствую. И на обрывках